Глава 37. Обращение к Пазузу. Свита царевича Зананзы состояла из 25 человек, все верхом, включая 4 лучников. Кроме того, багаж царевича везли на 4 лошадях ашкабадской породы с тонкой шелковистой кожей, на которых были позолоченные попоны. Темп передвижения менялся от рыси до легкого галопа, с частыми остановками, так как принц не хотел прибыть изнуренным и предстать перед царицей не в лучшем виде. Наиболее трудная часть пути пролегала по гористой местности, от Каркемиша до Кадеша. По этим дорогам надо было передвигаться шагом, поскольку шли частые дожди. Но, начиная со стороны амаритов, дорога шла вдоль побережья по ровной местности, и тогда всадники почти все время скакали легким галопом. Это позволило сделать более длительные остановки в Библосе, Барке и Анишаше. У царевича было превосходное настроение. Зима, но здесь дул морской бриз, а не северный горный ветер. Он будоражил кровь, и полный энергии Зананза надеялся доказать своей невесте, какими крепкими мужчинами были хеты. Такие молодцы, как он, после целого дня езды верхом могли довести до изнеможения 2 женщин. Он и его личный распорядитель, говоря об этом, посмеивались в бороду. Вот уже 11 дней они находились в дороге. На рассвете сделали остановку в Ашкелоне и направились к границе со страной Миср. Находясь в 2 часах езды от Газы, всадники скакали, держа направление на заходящее солнце, когда неожиданно увидели огромный столб пыли, поднимавшийся слева от них, словно со стороны пустыни надвигалась песчаная буря. Потребовалось совсем немного времени, чтобы удостовериться в том, что эта буря ничего не имеет общего с дыханием пустыни. К ним мчались всадники. Путники наблюдали за ними, ускоряя темп. «Они направляются к нам», — воскликнул обеспокоенный Зананза. «Я думаю, нам надо подняться на этот холм», — сказал придворный. «Там, на случай чего, у нас будет лучшая позиция». Они пришпорили лошадей, не сводя глаз с этих таинственных всадников. Те в просторных белых одеяниях заметно отличались от них. «Их порядка 200», — крикнул Зананза, которого все сильнее охватывало беспокойство. «Чего они от нас хотят?» Ответ последовал тотчас же. С расстояния в 500 шагов неизвестные выпустили град стрел. Раздался боевой клич. «Всем спешиться!» — крикнул царевич. Спрыгивая с лошади на землю, один из людей царевича получил стрелу в живот. Лучники пустили ответные стрелы. Упал вражеский всадник, затем другой. Нападавшие, выстроившись в ряд, помчались галопом. Бой длился менее получаса. Из хеттов никого не осталось в живых. Главарь нападавших взобрался на холм и проверил, все ли мертвы. Какое-то время он рассматривал хетта в великолепном одеянии. 2 стрелы пробили ему шею и грудь. Он склонился и внимательно осмотрел глиняную дощечку, висевшую на шее и на кожаном ремешке, украшенную красным камнем. Он не понимал акадского, но при виде красного камня догадался, что перед ним царевич. Он снял с него великолепное золотое ожерелье, фрагменты которого иллюстрировали битву льва и лошади, и тяжелое кольцо, украшенная крупным зеленым прозрачным камнем, сверкающим в лучах заходящего солнца. Это был начальник охраны Рамзес, который на время снова стал командиром. Новости быстро распространились по дворцу. Анкисинамон, до тех пор пребывавшая в подавленном состоянии из-за смерти своего сына Харинета, получив какое-то послание, неожиданно оживилась. Мутнехмед сообщила об этом Харимхебу. Помимо этого, он получил сообщение от посла Ханиса. Все остальное решалось просто. Шпионы и караульные, расставленные на всем протяжении предполагаемого пути следования хетского царевича, информировали Хримхеба о его продвижении. Засада была организована на подступах к Газе. Солдаты ссорились из-за других драгоценностей хетов и золота, которого было на 1300 дебенов. Необычный плащ царевича Зананзы забрал Рамзес, но одежда других хетов, в том числе и плащи, была не менее ценной. Лучники царской армии все предусмотрели. Они взяли с собой лопаты, чтобы зарыть тела хетов в песок. 7 оставшихся в живых лошадей нападавшие увели с собой. Они использовали их для перевозки тел 3 своих воинов, павших от стрел хетских лучников. Умирающих лошадей добили. Уже слышалось завывание шакалов, почуявших добычу. Затем отряд отправился на юг. Рамзес показал кольцо Хримхебу. «Такого камня я еще не видел», — сказал Хримхеб. «Я тоже. Можно было бы предположить, что это стекло. Но этого не может быть, так как оправа очень богата. Без сомнения, камень из Азии. Еще я привел 7 лошадей. Великолепные животные. Шкура, как из золота. Очень быстрые и выносливые. Я их приберегу для царских конюшен». Он поднял глаза на советника. «Ничего не изменилось?» «Нет», — ответил Хримхеб. «Нам ничего не известно. На хетов, без сомнения, напали грабители. Так что никакой опасности. Супилулиума не будет мстить». Со времени отъезда Гат-Тузитиш минуло 40 дней. А у хетского посла в Фивах не было никаких известий о царевиче Зананзе. Посол обеспокоился и спешно направил посыльного в Каркемиш. Он встревожился, когда посыльный сообщил ему о том, что царевич отбыл со своей свитой уже более 20 дней назад и решил просить Пинтью организовать его поиски. Такая просьба, казалось, удивила Пинтью. «Ты говоришь, что царевич Зананза оставил Каркемиш и направился в Фивы? Стало быть, это официальная поездка?» «Да». «Ты об этом был информирован?» «Да». «Но какова цель этой поездки?» Посол разволновался, поняв, что совершил промах. «Я предполагал, что ты об этом информирован», — ответил он. «Царевич должен был сочетаться браком с вашей царицей». Пинтью придал лицу выражение изумления. «Царевич твоей страны намеревался сочетаться браком с царицей? Но именем Амона. Это дело высочайшей значимости для наших стран. Почему ты мне об этом не сообщил?» «Я думал, что царица...» Пинтью покачал головой. «Царица нам ничего об этом не сказала. Иначе по такому случаю я попросил бы начальника охраны Рамзеса отправиться навстречу царевичу с отрядом лучников, чтобы защищать царевича и его свиту». Посол пришел в замешательство и чувствовал себя опустошенным. «Но что нам делать теперь?» — воскликнул он. «Мне это неведомо, посол. Ты хорошо понимаешь, что дорога от Каркемиша до границ нашей страны длинная. На Зананзу могли напасть грабители на всем пути. Эти территории находятся не под нашим, а под вашим контролем. Это царю Супилулиуме надлежит организовать поиски. Но если они были атакованы в восточной пустыне?» Пинтью покачал головой. «Я в этом сомневаюсь, посол. Меры, которые предпринял первый советник Хримхеб, чтобы защитить нас от банд грабителей, весьма эффективны. У нас давно не было нападений. В пустыне им нечем поживиться, а караваны, которые следуют вдоль берега, находятся под защитой наших солдат. Нет, я уверен, что они могли быть атакованы либо в Нии, либо в Нугаше, либо в Амуру, территория современной Сирии. Но не можешь ли ты попросить провести поиски, по крайней мере, в восточной пустыне? Я согласен это сделать по твоей просьбе, посол, но что мы там сможем найти? Скелеты, обглоданные шакалами и грифами? В этих местах их столько...» Посол был напуган. «В будущем, посол», — заговорил Пентью резким тоном, «будь любезен информировать меня о таких исключительных событиях, как свадьба нашей божественной царицы с сыном его величества, вашего царя». Посол попрощался и ушел. Пентью хлопнул себя поляшком, сдерживая смех, затем пошел сообщить Харимхебу о визите хетского посла. «Но почему царевич медлит?» — шептал Анкисинамон. Она качала на руках маленькую принцессу Неферип. После смерти Харинета это был единственный ребенок царской крови во дворце. Харинет был похоронен в склепе его дедушки вместе Маат. И теперь она больше не могла иметь ребенка, так как у нее не было мужа. Харинет мог бы, в конце концов, официально считаться сыном Мая, но теперь она была вдовой. Она притянула ребенка к кормилице и заставила себя поесть под сочувствующим взглядом Мутнехмет. Сочувствие к царице не мешало ей испытывать облегчение от того, что удалось избежать катастрофы, которую организовала поп и никто другой. Итак, Мутнехмет знала, какая участь постигла царевича Зананзу, безумного претендента на трон двух земель. Итшан все еще находился в Фивах, поддерживая Анкисинамон в ее печали. Снова она пожаловалась на непонятную задержку хетского царевича. Новый командир конников смотрел на нее, не говоря ни слова. Она заметила этот пристальный взгляд. «Что случилось?» — спросила она. «Я думаю, что царевич не придет», — нерешительно произнес он. «Что?» — закричала она. Но он и не думал скрывать от нее правду. «Почему ты так говоришь?» — спросила она с истеричными нотками в голосе. «Я только что проходил мимо царских конюшен. Там появилось 7 новых лошадей, такой породы, какой нет в двух землях. Только у хетов и азиатских народов есть такие. И при этом они предназначены для царей и знатных господ, так как очень дорого стоят». Она подавила крик. «Я спросил, как давно появились там эти лошади. Мне ответили, что 6 дней назад». Анкисинамон растерянно смотрела на него. Потом разрыдалась. Он обнял ее. Ее тело сотрясали рыдания. «Они его убили. Они его убили», — повторяла она. Она плакала долго. «Как ты могла подумать, что они позволят ему к тебе приехать?» — спросил он нежно. «Этот Хримхеп, я его отстраню от должности. Это убийца», — кричала она. С большим трудом ему удалось ее успокоить. «Не волнуйся, Анхи, не волнуйся», — говорил он ей. «Он скоро уйдет из твоей жизни. А сейчас успокойся, прошу тебя». Когда сообщение хетского посла в Фивах прибыло в Каркемиш, Суппилулюма пришел в одно из тех грозовых состояний, которого опасались его правители и придворные. Осознание провала плана ожесточало горе, причиненное смертью сына. «Это действительно была ловушка», — заявил он. Он обернулся к Гату Зетиш. «Ты был прав. Ты сомневался в этом. Я обязан был тебя послушать. И теперь я потерял младшего сына, усладу моих глаз». «Это была ловушка, устроенная богами, твое величество», — сказал обессиленный Гатту Зетиш. Собравшиеся главы ведомств молча выслушали сообщение о случившемся. Страсть мужчины к власти и страсть женщины к славе привели к катастрофе. Но никто из них не предполагал, что катастрофа будет намного значительнее, нежели ожидаемый успех. «Я хочу забрать тело моего сына», — заявил Суппилулюма. «С вражеской территории», — удивился распорядитель. «Разве ты не можешь найти способ? И я хочу, чтобы убийцы были наказаны». «Я попытаюсь, твое величество, я попытаюсь», — прошептал Гатту Зетиш. Вскоре женщины во дворце поняли, что красавец-царевич Зананза умер где-то в Мисре. И вскоре нелепый слух распространился по Каркемишу, затем добрался до Алала, Але, Пебла и распространился по всей Хетской империи. Согласно этой выдумке, Зананза безумно влюбился в царицу двух земель. Она слала соблазнительные приглашения и даже прислала свою статуэтку, изображающую ее обнаженной. Но когда он отправился к ней, чтобы сочетаться браком и увести ее в царство своего отца, она нанесла ему удар кинжалом. Очевидно, в ходу были различные варианты этой истории, приукрашенные кумушками и кумовьями. В одной из них говорилось, что статуэтка царицы Мисра обладала пагубными силами, и что царь благоразумно повелел бросить ее в огонь. В другой утверждалось, что письмо царицы было пропитано медленно действующим и одурманивающим ядом, и что, представ перед своей невестой, царевич рухнул замертво. Все женщины Мисра, начиная с царицы, приобрели скандальную славу среди хеттов, ассирийцев, вавилонян, метанийцев и всех жителей Леванта. «Подумать только!» — воскликнула одна из матрон двора Каркемиша с пылом, который заставлял дрожать ее необъятную грудь. «Подумать только! Ведь раньше мы посылали чудотворную статую Иштар царю Мисра, потому что он был болен, и она его излечила. И вот как эти негодяи нас отблагодарили». И, воздев руки к небу, она стала призывать на Миср проклятие всех злых богов, начиная с ужасного Пазузу, чья ноздря распространяла чуму. Эта последняя история была правдивой. Некогда Аменхотеп III страдал от язв на ногах. Его подданные дважды отправлялись за исцеляющей статуей Иштар, и во второй раз хетский царь с большим трудом забрал ее обратно. В знак благодарности Аменхотеп III разрешил строительство храма Иштар в Мемфисе. Скорбя своей горькой доле во дворце Фиф, Анкисенамон не знала об этих невероятных выдумках. В течение тех 5 дней, во время которых вспыхнула эпидемия, ставшая фатальной для Харинета, были открыты двери для сил зла. Она снова думала о пророческих словах бывшего советника Тхуту, Исис, вечная невеста печали. Но кто же этот карающий бог, кто с таким усердием истреблял тутмосидов и, стремясь наказать виновного, уничтожал последнюю ветвь упавшего дерева, хрупкую царицу Анкисенамон?